кому в прицепщицы на пахоту пойти, кому в сельщицы, в доярки. На этих собраниях громко и подолгу, порой до слез, спорили и припирались. У каждой бабы являлись причины, не позволявшие ей отрываться от дома, от детей. Не один раз бывала Катя в МТС. Умоляла безрукого директора Гайдукова то начать поскорей пахоту, ибо земля пересыхала, то как-то побыстрее починить без конца ломавшиеся тракторишки. Их всего-то было выделено для колхоза два. Ломались они то попеременно, то оба в раз. Не однажды и сама она то садилась на прицеп, то становилась на сеялку, проводила в поле от зари до зари, оставив детей, как всегда, под началом девятилетнего Захарки. Но все это происходило будто давным-давно, и время как бы затерло все подробности. Люди видели Катю сквозь какие-то толстые пласты тумана. Все дела и события этого месяца заслонило ужасное сообщение Дорофеева. Солнечный свет для нее потух, а воздух кончился, и она задохнулась. В тот день заканчивали сев, трактор таскал сеялку на последнем гектаре пашни. С утра Катя съездила на ходке за бывший Пелюгинский хутор, где была посеяна озимая рожь. Когда-то Кузьма Тихомилов хотел поставить на плотине взамен сгоревшей мельницы новую, да на другую же весну после организации колхоза случился небывалый паводок. Плотину сильно размыло, заделать сразу же промыв не было у колхоза сил. А в последующие годы земляную насыпь верхние воды уничтожили окончательно. Катя поглядела, как развиваются озимые, осталась довольна. Сходы были дружные, хлебное поле лежало между двух пологих холмов сочным изумрудным пластом, лоснилось под веселым и щедрым солнцем. Катя была в крепких солдатских сапогах и новой юбке из синей грубой материи, сшитой недели две назад. Эту материю, целых 10 метров и сапоги, ей выдали по звонку Дорофеева прямо на складе Райпотребсоюза. Она приехала тогда в райком решать вопрос о семенах. Дорофеев глянул на ее разбитые ботинки с отваливающимися подошвами, на изношенную в нескольких местах залатанную юбку и без всяких слов снял телефонную трубку, вызвал председателя потребкооперации. «Нет, нет!» — испуганно воскликнула Катя, услышав, о чем идет речь. «У меня денег нет. Не за что купить-то. Не надо». «Ладно, это за счет райкома», — сказал Дорофеев. «Распишешься только там. А то в чем по весенней грязи ходить будешь? Посевная ведь». Из этой же материи она сшила рубахи всем троим парнишкам, юбку с кофточкой Зойки, истратив все до лоскутка. У самой у нее никакой, хоть маломальски приличной костюмки тоже не было, но она решила все-таки обшить сперва ребятишек. И сейчас с грустной улыбкой вспоминала, как блестели глазенки детишек, когда примеряла обновки, сколько это доставило им радости. Еще она думала, что Дорофеев, этот исполосованный на войне больной человек, сделал в ее жизни что-то огромное и необъяснимое. Произвел какой-то полный переворот. И в ее доме все было теперь вроде по-другому. Вроде поменьше хныкали вечно голодные ребятишки. Это Захарка им внушал, что раз мама Катя председателем стала, так и им надо поменьше сопли-то распускать, а получше помогать ей по домашности, когда, мол, самой-то ей теперь. Да, сильно ее поддержал Дорофеев, а сам вот все больше чернеет и сохнет, как подсолнечный будыль в осенние заморозки, и, кажется, долго ему не протянуть. Господи, до чего же жестока и несправедлива жизнь? Дорофеева вот сожжет болезненная зараза, возникшая в результате фронтовых увечий, хотя молодой еще, сколько бы еще пожил и радости людям сделал. А вот старая и злющая на весь мир Федотья Пелюгина долго будет жить и жить,